Как сообщает южнокорейская Ирина Ньюс, 21 ноября почетный профессор Токийского университета Вада Харуки потребовал от премьер-министра своей страны принести официальное извинение по делу половых рабынь императорской армии.